20 или 30 миллионов, или сотни миллионов. Все возможно. С одной стороны, внешние признаки богатства, широкий образ жизни, а с другой — комичная экономия сахара и свечей, так, словно без этого мы вряд ли бы свели концы с концами. И когда мы задавали вопрос, нам отвечали: «Тебе это вовсе не обязательно знать». Меня хотели выдать замуж, и поскольку я отвергла предложенных мне кандидатов, мне говорили: «Хорошо, тогда назови кого-нибудь сама, а мы подумаем». Но цифру моего приданого мне не сообщали. Чем объяснялась подобная тактика? Какими-либо нравственными принципами? Но как примирить их с идеей тщеты богатства, каковую нам старались внушить? Быть может, нас просто хотели вооружить против возможного разорения, подготовить к скромной жизни? Но ведь нам все время твердили, что капитал во Франции навеки вечные сохранит свое могущество, и что, вопреки всем финансовым кризисам и налоговому бремени, состояние в умелых руках всегда будет приносить доход. И подкрепляли эту догму историей семьи Буссарделей. Или, быть может, в уме наших родителей жила мысль, что, поскольку мы не знаем точных размеров нашего будущего состояния, оно ускользнет от нас и останется при них? Или же молчаливость объяснялась скупостью? Вспоминаю, какие странные были лица у отца с матерью, когда они, по достижении мною совершеннолетия, давали мне отчет в денежных делах. То, что мне осталось по наследству от дедушки, плюс еще от 2-3 родственников, было помещено в бумаги, которыми распоряжался отец. Мама торжественно усадила меня в кресло. Она угрожающе насупилась, глаза ее бегали. Вид у нее был такой, словно ей предстояло сделать трудное признание. Папа покачивал головой, желая подчеркнуть свою полную покорность судьбе. Я решила, что мое небольшое состояние, должно быть, исчезло, превратилось в пустой звук. Ничего подобного. Я оказалась богатой. Меня сделали богатой без моего ведома. И об этом-то, в конце концов, приходилось мне сообщать. «Ну что же, чудесно!» — воскликнула я, обрадованная самим фактом и тем, что мои мрачные предчувствия не сбылись. Тут мама произнесла с оттенком досады, до сих пор слышу ее интонацию: «Да, результаты блестящие, просто блестящие». И, поняв, что я, оправившись от удивления, сейчас поблагодарю их, поспешила испортить мне весь эффект. «Ты могла бы сказать нам спасибо». Правда, мама уже тогда мне завидовала. Она, конечно, радовалась, что сумела создать дочери богатство, но радость объяснялась любовью к деньгам и простой порядочностью, меж тем, как в душе ее злой демон грустил и досадовал по тому же самому поводу. Однако случай с Ксавье был совсем иной и много проще моего. Лично он ничем не владел. Из таких негативных сведений в нашем доме тайн не делали. Но крестной матерью обойденного судьбой мальчика была тетя Эмма, и я ее отлично знала. То, чего она не сделает из любви и великодушия, она сделает из мелкого тщеславия и самолюбия. Разве не несла она единолично все расходы в течение долгих лет пребывания Ксавье в горах, сначала в лучшем санатории, а потом в комфортабельном шале? Разве она скупилась на средства, выделяемые для родственных благодеяний? Нет, и в самом деле не скупилась. Это тоже вполне по-буссарделевски. И, конечно, она продолжит дело милосердия. Она обеспечит Ксавье, она хочет, чтобы щедрость тети Эммы славили потомки. Но почему же тогда устроили настоящий заговор, Ведь ясно, что дело идет о деньгах, коль скоро взрослые